Полет прошел нормально, за исключением того, что летели мы в полной тишине, если не считать периодические болезненные стоны со стороны Клинта. На то, чтобы добраться до места, нам потребовалось всего пара часов полета. Приземлились мы прямо на посадочной площадке рядом с поместьем, где нас уже встретили Хэнк и Колосс. «Привет, мои булочки», — выбежал я с открывшегося трапа и полез обниматься к этим двоим. «Боже мой, Кевин, не ожидал тебя здесь увидеть», — удивленно проговорил Колосс, держащий меня своей рукой на расстоянии. «Какими судьбами? И я рад тебя видеть, матрешка, ты моя металлическая», — оставил я свои попытки дотянуться до Колосса и полез к Хэнку, который сейчас находится в своей синей волосатой форме. «Тебе я тоже рад, волосатик. Смотрю, поборол стеснение и ходишь в нормальном виде». «Да, решил, что нет смысла скрываться за сывороткой», — с улыбкой ответил тот, принимая обнимашки. «Так для чего ты здесь? Не думаю, что прилетел просто проведать старых знакомых, особенно на такой машине», — указал он на высокотехнологичный самолет за моей спиной. «Как всегда метишь в точку. Не зря ты такой умный», — похлопал я его по плечу. «Мне нужно встретиться с Чарльзом. У меня к нему пациенты, одно дело». «Что за дело?» – поинтересовался Хэнк, смотря на так называемого пациента. «Да так, не слишком большое. Просто на Нью-Йорк скоро собирается напасть армия воинственных пришельцев из космоса, а затем они хотят поработить всю Землю. Вот думаю, вас это тоже может задеть, поэтому пришел попросить содействия в решении этой проблемы». «Ха-ха, ты же сейчас шутишь?» – рассмеялся Хэнк и увидел мое улыбающееся лицо. «Шутишь же, правда?» «Так где сейчас профессор?» Решил я не развивать эту тему здесь, а обговорить все на месте, после того, как Бартону мозги прочистит. «Я проведу», — быстро сориентировался он. «Колосс, помоги доставить этого парня в кабинет профессора». «Хорошо», — согласился металлический и подошел было к каталке с Бартоном, но его остановила Наташа. «Я сама», — сказала она и осмотрела этого большого добряка. «Успокойся, Наташ, они все тут добрые, как не знаю кто. Если ему и навредят, то точно не здесь». Устало посмотрел я на эту гиперопекающую мамашку. «Этот вообще добряк, каких не сыскать в наше время». Пару секунд пообдумывав мои слова, Романов все же позволила Колоссу взять на себя должность носильщика, после чего мы все зашли в поместье. По пути я встретил парочку знакомых детишек, которые с улыбками на лицах помахали мне при встрече. Настроение у меня было хорошее, поэтому я помахал им в ответ, пока не встретил его. «Да ёб вашу мамашу!» За секунду сменил я цвет своих волос, кожи и глаз, стараясь стать максимально не похожи на себя обычного. Стиви, сидевший в гостиной и пялившийся в телек, конечно же, сразу перевел свой взгляд на идущих по коридору людей, но слава богу меня не узнал. Слава богу, а то пришлось бы Колосса на него спускать и самому каталку вести. Пройдя через парочку коридоров, мы оказались перед дверью, за которой, по словам Хэнка, сейчас находился Чарльз. «Можете заходить», — прозвучал из-за нее спокойный голос Ксавьера, и Хэнк открыл дверь. Перед нами показалась картина, как в уютно обставленном дорогом кабинете сидели два человека. Сам Чарльз и та женщина, с которой мы летали на разборке с апокалипсисом. Выглядели они хоть и аккуратно, но помятости на одежде все-таки были местами видны, так что можно было понять, чем они тут занимались. «Привет, Чарльз», — с понимающим взглядом кивнул я ему. «Мойра МакТаггерт», — улыбнулась женщина и поднялась со своего кресла. «Как я вижу, у вас тут дела, так что я, наверное, пойду. Увидимся», — попрощался со своей подружкой Ксавьер и перевел взгляд на нас. «Зачем пожаловал? А ты как будто сам не знаешь», — усмехнулся я, показывая на Бартона, который в данный момент словил еще один приступ. «Можешь для начала ему мозги прочистить, а потом уже дела обсудим». «Хех, ладно», — со вздохом поднялся со своего места Чарльз и подошел к каталке. «На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 32. Давайте посмотрим, что с ним приключилось», — пробормотал Чарльз, прижимая ладонь ко лбу Бартона, концентрируясь на его сознании. «Господи», — пораженно прошептал он. «Что с ним?» — взволнованно спросила Наташа, видя, что Клинт, наконец, перестал дергаться в припадках и успокоился. «Его личность и сознание были сильно искажены», — хмуро ответил Чарльз. «Какие-то части были насильно запечатаны, какие-то ужасно гиперболизированы и выставлены на первый план, а главное, имело место быть сильнейшее внушение. Вы сможете что-то с этим сделать? Помощь?» — поинтересовалась Наташа, следя за нахмуренным лицом Ксавьера. «Конечно, конечно», – мягко проговорил тот. «Просто это потребует деликатной работы. Возможны потери некоторых фрагментов памяти и некоторая спутанность сознания в первое время, но со временем это все должно пройти». Романов ничего не ответила и стала молча наблюдать за работой профессионала в своем деле. Внешне бурная деятельность Чарльза никак не проявлялась, так что долгое время мы просто смотрели на двух молчащих мужиков с закрытыми глазами. На все про все к Ксавьеру потребовалось около получаса, после которого он с усталым вздохом отошел от Бартона и развалился на своем диване. «Чем ты там так долго занимался? С твоими силами не думаю, что было бы сложно ускорить естественный процесс его восстановления», — приподнял я бровь, понимая, что что-то в этом деле было не так. Чарльз был одним из сильнейших мутантов, способных воздействовать с сознанием, проигрывая в этом лишь своей рыжей подопечной. То, что у него столько времени заняла помощь Бартону с его проблемами, говорило о том, что там было все намного сложнее, чем я думал. Я же уже говорил, сознание этого парня было серьезно покорежено и перемешано. Со временем он смог бы самостоятельно кое-как восстановить свою личность и разум, но осталось бы множество скрытых внутренних проблем. Массируя виски, начал объяснять Ксавьер. В будущем это могло неприятно сказаться на его личности и психологическом здоровье, поэтому мне нужно было почти по кусочкам возвращать все на свои места. Да уж, неожиданные новости, задумался я над его словами, ведь в будущем не припоминаю, чтобы у Клинта были какие-либо серьезные проблемы в этом плане. Тот, кто сделал это с ним, оставил в его разуме огромное количество специальных триггеров, которыми он вполне смог бы потом воспользоваться, продолжил свое пояснение Чарльз. Это было самой проблемной частью. Переписывать разум человека мне не слишком нравится. Лаки, угрюмо процедила Наташа, поняв всю глубину проблемы. Ситуация у нас не из лучших, посмотрел на агента Романов Чарльз. Судя по тому, что я узнал из его разума, парень по имени Лаки готовит нечто очень масштабное. Не так давно был Энса Бахнур, а теперь еще и это. Таков уж этот мир. Пожал я плечами с ухмылкой на лице. Так как насчет обсудить эту ситуацию, посмотрел я на Чарльза и увидел его взгляд, дающий понять, что он и так уже знает всю возможную информацию об этой ситуации. Ладно, глупый вопрос. Позовешь Джин? Задал я другой вопрос, не менее важный для моей идеи. Зачем она тебе? Тяжело спросил он, ведь ко мне в башку залезть он не мог. Хочешь затянуть ее в эти разборки? Почти улыбнулся я, сверкнув своими зубами. Хочется посмотреть на реакцию этих инопланетных ублюдков, когда они увидят, какие кадры есть у нас на Земле. Попытаешься пробудить то, что спит внутри нее? Уже с заметной настороженностью в голосе спросил Ксавьер, понимая, насколько опасно то, что дремлет внутри этой девушки. Ты должен осознавать последствия, а ты должен понимать, что это часть ее самой, спокойно парировал я. Неужели ты думаешь, что твое вмешательство прошло бесследно, и ее способности не ударят по ее ментальному состоянию? Она не может их контролировать именно, потому что ты ее запечатал. Я знаю, но она еще не готова, снова заговорил он. К чему? Задал я простой вопрос, поставивший его в тупик. К чему ты ее собрался подготовить? Управлять своими способностями? И как она это сделает, если даже не имеет к ним нормального доступа? Признайся, ты же просто боишься, понимаешь ее возможности и думаешь, что она может натворить дел, а значит, ты ей не доверяешь. Ксавьер замолчал. Давай на чистоту, Чарльз, с полностью серьезным лицом сел я напротив него. Чтобы ты понимал, Джин пиздец какая сильная уже сейчас. Представь, что произойдет, если она узнает, что ее отец жив и все это время ей лгал. Мало ли чего она надумает о тебе, ты же понимаешь, что я пытался ее защитить. Пробормотал он, словно ища поддержки. «Понимаю», — кивнул я, — «но и ты должен понимать, что она уже не ребенок. Я редко бываю серьезным, но тут реальная проблема, ведь мало кто на Земле способен что-то ей сделать, а когда в будущем она станет сильнее. Короче, бери с собой Скотта, как подушку, в которую она сможет выплакаться, и плавно расскажи ей все. Уж точно не мне тебя этому учить. Ты только ради этого сюда пришел?» Вздохнув, спросил Ксавьер. «Нет, конечно», — резко сменил я атмосферу беседы, с улыбкой на лице махнув рукой. «Надо и с ребятами поболтать. Я с ними долго не виделся, хотя обещал зайти в гости. Может, объясните уже, о чем вы, черт побери, говорите?» Вклинился в разговор Хэнк, смотря на Чарльза. «Отец Джин жив? Что имел в виду Кевин, когда говорил, что ты что-то сделал с Джин?» «Погоди, Хэнк, встал я перед синим волосатиком, дай ему подумать над моими словами. Думаю, скоро ты и сам все узнаешь, а пока давай лучше посидим, поболтаем. Расскажешь мне, как тут у вас дела, что нового произошло за эти дни?» Увел я Хэнка, Колосса и других из кабинета, оставив Чарльза наедине с самим собой. Наташа решила вместе с Клинтом вернуться на базу, оставив меня здесь, выдав мне при этом устройство, через которое со мной можно было связаться. Проводив двоих из щита, я вместе с Хэнком направился в комнату для гостей, где вскоре собралась вся компашка из Джин, Скотта, Хэнка и Курта. «Вы ж мои пирожочки!» Подскочил я с дивана, на котором сидел, и бросился обниматься с каждым из этой троицы. «Давно не виделись. Давайте рассказывайте, как жизнь ваша нелегкая». К моему удивлению, даже Скотт дал себя потискать с улыбкой на лице. «Здорово, Кевин», — похлопал он пару раз меня по спине. «Что-то ты припозднился». «Да, обещал навестить нас, а сам пропал», — весело проговорила Джин и также приняла объятия. «А ты немного возмужал, Курт», — осмотрел я синего паренька перед собой, который немного разросся в плечах. «Хожу вместе со Скоттом в спортзал», — со своим фирменным акцентом ответил он. «Ну, я смотрю, у вас двоих все вообще отлично», — зацепился я взглядом за то, как близко находятся друг к другу Джин и Скотт, и решил кинуть проверочную фразу. «Да, мы с Джин уже пару месяцев как встречаемся», — с гордостью заявил об этом парень, словив игривый и немного смущенный взгляд от рыжей. «Мужик, Альфа, не дать, не взять», — с лицом полным понимания покачал я головой, добавив в голос немного иронии. «А что насчет тебя, Курт?» «Я», — начал заикаться синюшный, и я понял, что, скорее всего, ничего не поменялось. «Ой, да ладно, тоже скоро себе найдешь красотку», — усмехнулся я, похлопав его по плечу. «Эх, давайте что-то поболтаем». Так начался наш длительный разговор обо всем понемногу. Ребята рассказывали о том, как волновались, когда не смогли отыскать меня в пустыне после того взрыва. Потом шел рассказ о взрыве, их популярности и создании новой команды людей Ха, об их повседневной жизни и всяких смешных моментиках, произошедших за это время. Я же рассказал им про то, в какую крутую компашку я сумел попасть, и даже показал им фотографии с членами еще не сформированных Мстителей. Жалко, с Зеленым у меня фотки не было, но я поведал о своей схватке с ним, умолчав о том, что в конце меня с ноги запустили в полет по кораблю. Вообще я старался говорить без лишних подробностей. Не думаю, что Фьюри понравилось бы, если бы я растрепал об их секретах и тому подобном. По большей части я давал именно ребятам говорить, а сам только слушал, иногда вставляя свои комментарии. «А как у тебя дела с Ривен, Хэнк?» Вызывающе приподнял я бровь, смотря на синего волосатика, который чуть ли не поперхнулся от подобного вопроса. «Колись, я знаю, у вас что-то должно уже намечаться». «Нет, Кевин, мне кажется, ты немного не в ту степь ушел», — начал отнекиваться он, — «но я-то все знаю и все вижу. Харри уже выкобениваться, неужели ты не сделал ни единого шага за все это время?» — разочарованно спросил я. «Да вы же просто созданы друг для друга. Ты синий, она синяя. Только поэтому», — неловко улыбнулся он, — «и это было фатальной ошибкой. Апа». «Так значит, я прав», — хитрая улыбка сама наползла на мое лицо, когда я поймал его. «Давай рассказывай. Правда, Хэнк, раз уж заикнулся, то давай», — подлил масла в огонь Скотт, а Джин и Курт увлеченно следили за всем этим разговором. «Я это», — замялся он вначале, но под напористыми взглядами собравшихся перестал ломаться. «Эх, ладно». В целом разговор выдался веселый и интересный. Я смог нормально провести время в компании, узнать много нового, а также неплохо так поднял настроение Джин, которой вскоре предстоял важный разговор. Тот факт, что этот разговор состоится, не вызывал у меня никаких сомнений. Чарльз должен был понимать, что от этого никуда не скрыться, а моя речь должна была послужить спусковым крючком для того, чтобы он, наконец, решился действовать. Этот разговор и правда был очень важен, потому что мне не хотелось, чтобы в будущем Джин, когда заметно увеличит мощь своих способностей, слетела с катушек и начала геноцид всего и вся. Да, сделать полноценно у нее это не получится, пока за этим миром наблюдает древняя, но среди тех, кого она убьет за время своих буйств, могут быть интересные люди, смерти которых я бы видеть не хотел. К тому же с самой Джин мы нормально общались и, можно сказать, даже подружились. Видеть, как она помирает от рук древней, такое себе удовольствие. Возможно, я даже буду грустить пару часов, а может и целый день, но все-таки буду. В общем, надеюсь на то, что Чарльз в этой вселенной нормальный мужик и поймет, что и как нужно сделать. На моем басте глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 33. Что у вас здесь происходит? Подскочил я на кровати, услышав, как со стола упала та кружка, которую я стащил с кухни еще в прошлый мой приезд в особняк. Почему дом трясется в 2 часа ночи? Нельзя было что ли другое время для разговора подобрать? Понять, что эта тряска была именно последствием разговора Чарльза и Джин, было несложно. У Джин, конечно, происходили иногда подобные ночные инциденты с тряской, но в этот раз он длился слишком уж долго, да и тряска была больно сильной. Вздохнув, я посмотрел в окно 10 секунд, не думая ни о чем, после чего снова закрыл глаза и мгновенно отрубился. Это был чрезвычайно полезный навык, которому я не знаю, когда именно научился. Помогает скоротать время, если надо, а мне это нужно довольно часто. На следующий день я подумывал найти Джин и поговорить с ней по поводу ее участия в сражении с Читаури, но отыскал только Скотта, который мне посоветовал не лезть пока к Джин. Настроение у нее было не очень, так что даже он пока опасался к ней приближаться. К тому же она с самого утра отправилась на встречу со своим отцом, и в поместье ее не было. За неимением других вариантов, я предложил поучаствовать и Скотту. Его лазер из глаз можно было использовать в качестве ПВО против огромных летающих китов. Парень довольно быстро согласился и пообещал поговорить по этому поводу с Джин. Все же это угроза для всего мира. На этом мои дела здесь, собственно, закончились, а значит, пришла пора отправляться к месту событий. Я в поместье провел довольно много времени, а значит, скоро уже должно все начаться. Уильда я заранее предупредил, что ему с Ванессой лучше заранее уехать из города где-то на недельку отдохнуть. То же самое и с Допиндером, так что о них можно не беспокоиться. Вызвав такси, я одолжил у колосса денег на поездку, так как с собой налички не было, и отправился к башне Старка. Насколько я помню, там и должно начаться веселье. «Давно таксистом работаете?» Быстро добравшись до Нью-Йорка, спросил я у водителя, который в данный момент вез меня к башенке Тони. «Уже пару лет как?» С позитивной улыбкой на лице ответил мужчина средних лет с ебейшими усами. «Город, значит, хорошо знаете?» «Да», — продолжил я, смотря на высоченное сооружение посреди города, с верхушки которого неожиданно выстрелил мощный луч голубого света, направленный в небеса. «Ага», — каждый закоулочек запомнил за это время, не замечая происходящего, улыбнулся мужчина, повествуя о своих достижениях в этом нелегком бизнесе. «Тогда последний вопрос», — проговорил я, видя, как в небе над башней появляется широченная дыра, в которой виднелись бездны космоса. «В Бога верите? В какого из?» Усмехнулся он, после чего заметил, как люди вокруг начали паниковать и с криками разбегаться во все стороны. «Что происходит?» «Да ничего такого, всего лишь вторжение инопланетной армии», — пожал я плечами и постучал мужчину по плечу. «Тут можно остановить, я дальше сам дойду, спасибо». Протянул я ему деньги за поездку и открыл дверь после того, как машина остановилась. «Советую валить из города и молиться о том, чтобы вас не задело», — обронил я перед тем, как закрыть двери под визги и вопли, уставился на открытый портал, через который к нам уже, словно рой мух, пробирались сотни, если не тысячи читаури. До башни Старка мне пешком идти 10 минут, но думаю, в данный момент найти свободный велосипед или нечто подобное не составит труда. «Алло, Скотт», — позвонил я парню, — «помнишь, о чем мы говорили пару часов назад?» «Да, да, об армии пришельцев. Они вроде как уже напали». «А, да, прямо сейчас вот из портала вылезают», — болтал я по телефону, пробираясь через толпу копошащихся людей. «Слышно плохо? Ну так тут все в ужасе вопят. Ты че, не знаешь, как люди в такие моменты себя ведут? Так как скоро тебя ждать? Пару минут, других еще захватишь, на джите прилетите или Курт поможет». «Ок, тогда жду вас», — попрощался я, положив трубку, и уцепился взглядом за чей-то велосипед, видно оставленный владельцем в пылу паники. «Ребята, из нового состава людей Ха уже собираются, так что скоро все должно было стать еще веселее. Мстители вроде тоже потихоньку собирались в своем полном составе. Один я на лисике мчался по тротуару, стараясь не сбить бегущих на меня людей. Еще и читаури начали шмалять по улицам со своих мегапушек, из-за чего приходилось еще и от взрывов пытаться уворачиваться. Получалось у меня не очень. По мне попало уже залпа 4, но я принимал большую часть урона на себя, чтобы сохранить велосипед в сохранности, как можно дольше. Одежды я, как всегда, лишился. Остались лишь парочка лоскутов, которые ничего толком не прикрывали. Я уже подумываю просто перейти на набор из шортов и майки. В ботинках не было смысла, как и в трусах, а так хотя бы не так жалко будет. Смешно, что люди, даже в такой критической ситуации, умудрялись кидать на головы меня странные и даже осуждающие взгляды. Меня это не задевало, но я каждый раз поражаюсь, насколько чокнутыми они могут быть. У них тут пришельцы из портала пытаются захватить планету, а они что-то против головы меня имеют. Вот Читаури на меня было похуй. Ну едет какой-то дурачок голышом на велосипеде по улице посреди инопланетного вторжения, маневрируя между выстрелами из энергетических пушек. Теперь даже как-то убивать их не хочется, по крайней мере не так сильно. Другое дело, что устроить им локальный экстерминатус я не могу, потому что вместе с ними я заберу еще и добрую часть города, а меня за подобное по головке не погладит. Может даже платить откажутся, а такой исход недопустим. Вот и остается мне только наблюдать. Хотя позаимствовать что ли у кого-то из этих ребят пушку, остановился я на своем велосипеде и посмотрел на отряд этих чмонь. У них вроде и летающие мотики есть, подумал я, и на мое лицо наползла возбужденная улыбка. Бросив помятый велик на полупустой улице, я размеренным шагом направился к отряду инопришельцев, обходя стороной отколовшиеся куски зданий. За то время, что длится вторжение, а это примерно минут 5, это инопланетные парни уже умудрились разбомбить весомую часть квартала. Сколько людей они положили, даже представить, наверное, сложно, но трупов на улице валяется не так много, поэтому могу предположить, что с эвакуацией полиция справляется нормально. Ну что, парни, складывайте оружие, иначе пиздаве, с широченной улыбкой на лице начал я, но потом увидел, как за спиной этого отряда с неба спускается ебучий левиафан и направляется в мою сторону. Хотя знаете, я тут вспомнил, у меня в квартире утюг включенный остался, да и кран я забыл закрыть, представляете сколько с чита мне придут, на ходу начал разворачиваться я. Вдруг, на этого огромного левиафана с неба приземлилась высокая накачанная зеленая злая фигура и прибила того к земле, знатно помяв внешнюю оболочку. Тогда же я сделал еще один разворот и снова преисполнился уверенности. «Все так не везет вам, мокрицы», — посмотрел я на то, как получает люли эта огромная летающая махина, и вспомнил полученный от Халка удар. «Как же хорошо, что я неуязвимый», — со вздохом прошептал я про себя, с каждым шагом увеличивая длину своих волос и незаметно двигая их в сторону Читаури, которые, заметив меня, открыли огонь. «Шаг влево». Прыжок вправо, и вот я уже увернулся от двух выстрелов этих иноземных солдат. Да, остальные 5 попали в цель, но это не важно. Важно то, что мои навыки сражений понемногу растут, а значит недалек тот день, когда я буду, как Кэп, тупо разваливать кабины за счет своих навыков. Правда недолго, ведь выносливость у меня не к черту, но это опять же не важно. Читаури, от осознания того, что мне плевать на их выстрелы, немного прихуели, но решили, мол, если выстрелы меня не берут, значит нужно идти в рукопашную, вдруг сработает. Скажу сразу, не сработало. Только они приблизились, я окутал их своими волосами, которые были уже в пару метров длиной, и сначала сковал движение, а потом просто порезал на сашими. Из-за того, что все читаури были киборгами, сашими получился не очень, но померли и померли, чё бубнить то, лучше обсудить их пушки, которые делились на просто пушку и на копье пушку. Для меня второе было бесполезно, потому что пользоваться таким мне было неудобно. Махать оружием это не мое, лучше уж просто нажать на кнопочку и испепелить пару человек. Пушка их, кстати, примерно так и работала: делаешь выстрел, летит заряд, потом взрыв и пизда всем, кто под него попал. Ну, если он не я и не Халк и тому подобные. Еще, если броня нормальная, пушка не возьмет, но это мелочи. Опробовать что ли на ком-нибудь, задумался я и услышал знакомый громкий рев, недалеко от себя. Хм, посмотрел я на Халка, который смотрел на меня с явным узнаванием во взгляде. Также во взгляде его читались гнев, ярость, желание дать мне пиздюли и другие подобные эмоции, но я покачал головой, давая понять, что не в настроении сегодня, и указал на другого левиафана, летающего неподалеку. Ответил Халк мне громким разочарованным ревом и, в последний раз глянув на меня, упрыгал по стенам зданий в сторону большой летающей кибернетической каракатицы. Звучно выдохнув, я повернул голову в сторону звуков выстрелов и стал искать пришельцев на летающих байках, с целью раздобыть себе такой же. Найти такого, если честно, было несложно. Сложно было попасть в эту изворотливую суку, а учитывая мою меткость и зрение, надеюсь, обойма у этой пушки достаточно большая, иначе патроны могут кончиться еще до того, как я убью ей кого-то. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 34. Сплошная, пригорок, похуй. Яхай, бля, кричал я, пока пытался научиться нормально пользоваться недавно добытым инопланетным байком. Получалось это плохо, потому что я даже обычный водить не умел, по крайней мере я не врезался ни в одно здание на своем пути. Сейчас я на полной скорости мчался к башне Старка, пролетая над крышами. Мне нужно было прибыть туда как можно скорее, ведь я хотел заснять тот самый момент встречи Лаки и Халка. Выгружу потом на флешку и подарю Тору, будет пересматривать, когда настроение плохое. В обмен, надеюсь, он согласится на селфи, а то морозит меня с ним уже сколько времени. Я собирался попросить Джарвиса запечатлеть данный момент с помощью камер, желательно с разных ракурсов, ну или достать телефон на месте. Уже жду не дождусь своей поездки в Ваканду. Только надо будет немного дополнить конструкцию телефона и сделать небольшое отверстие, с помощью которого я смогу закрепить его на своих волосах. Одежда в этом плане не подходила, так как каждый раз, когда я участвую в каком-то веселом пиздеце, она рвется словно бумага, а терять такую мобилу не хотелось. Главное уговорить этих парней сделать для меня телефон. Не успел я начать размышлять о том, какие методы уговоров буду использовать, как уже подлетел к башне Старка. Как тормозить на этом байке я разобраться не смог, поэтому просто впечатался в стену, пробив ее насквозь и слетев с мотика. Встряхнув головой, я осмотрелся и понял, что немного промахнулся с местом торможения. Этаж был немного неправильный, но это никак не мешало мне связаться с Джарвисом, ведь он был в прямом смысле повсюду в этом здании. «Джарвис, я знаю, ты меня слышишь». Нашел я камеру наблюдения и закричал в нее. «Сюда скоро должен завалиться Лаки, а за ним и Халк. У них будет небольшая стычка. Можешь заснять ее, желательно в высоком качестве и с разных ракурсов. И да, это не просто моя просьба. Уверен, что Тони это тоже понравится». Высказал я свою просьбу, и теперь мне осталось лишь надеяться, что и исполнит мою просьбу. Ну, если что, у меня есть один запасной вариант, только не уверен, что древняя согласится на подобное, но почему бы и нет. Закончив с этим делом, я задумался над тем, что мне теперь делать. Искать сначала телефон, а потом нужный этаж долго, хоть и возможно. Уверен, у Старка есть что-то, что может записать этот момент, но это же Тони. Скорее всего, я даже не пойму, как включить эту штуку, поэтому был вариант залезть на крышу, к тессеракту и просто посмотреть на битву с отличного ракурса. Именно так я и решил поступить, выйдя из комнаты и направившись к лифту, зайдя в который я нажал на самый верхний этаж и стал ожидать, слушая спокойную расслабляющую музыку. Вкус у Тони хороший, поэтому ехать в лифте было вполне себе приятно. Я, возможно, даже еще пару раз прокатился бы туда-обратно, но это потом. Выйдя из лифта, я посмотрел на крышу и устройство, внутри которого находился злополучный куб, питающий своей космической энергией портал в небе. Делать что-либо с ним было сейчас бессмысленно, потому что, по моим воспоминаниям, вокруг него сейчас мегасиловое поле, которое хрен пробьешь без посоха Лаки. Несмотря на все это, я все-таки подошел к кубику и попытался протянуть к нему руку. Сразу же передо мной появился сферический барьер из тонкой синей энергетической пленки, через который пробиться не получалось никакими способами. Щелкнув языком, я забыл об этом кубике и посмотрел на детка, из-за которого все это стало возможным. В данный момент он валялся недалеко от устройства в отключке. Уже не помню, что с ним случилось, но, видать, ему нормально так досталось. Вон, даже кровь из носа идет. Того и гляди, помрет прям тут. Староват ты, дедуль, для того, чтобы участвовать в подобном. Еле как приподнял я его бессознательно тело и оттянул чуть подальше от устройства, метров на 10. Вдруг с неба Левиафан упадет или еще чего. А как без него Наташка узнает, как портал закрыть? От меня, что ли? Ага, сейчас, я кроме того, что для этого нужен посох Лаки, ничего не знаю, так что этот мужик еще пригодится. Оттащив деда в более-менее безопасное место, я вздохнул, подумав о своей дрыщавости, которая со временем даже не думала уходить, и сел на край небоскреба, чтобы посмотреть на то, что происходит внизу. А там началось веселье. Скотт, Джин и другие мутанты с двух ног ворвались в битву и начали методично выкашивать огромное количество этих мокриц. У Джин настроение, видно, было не очень хорошее, так как она просто десятками сминала Читаури в мясной фарш со вкраплениями железа и электроники. Уже пол улицы было завалено этими своеобразными фрикадельками. Скотт не отставал, расстреливая своими лазерами не только обычных воинов, но и целых левиафанов. Его лазеры на удивление легко прошивали этих огромных тварей, оставляя в них большие обожженные дыры или просто разрезая напополам. Еще там были колосс, боевая бота коротко стриженная, которая взрывы делает, Хэнк и Питер, который ртуть. После того, как они приняли участие в сражении, количество читаури начало сокращаться примерно с такой же скоростью, с которой они появлялись из портала. Уверен, количество жертв, благодаря Питеру, который их на полных парах эвакуировал из опасной зоны, сократилось в разы, а значит репутация мутантов возрастет. Конечно, нормально рассмотреть все происходящее я не мог, из-за того, что нахожусь на небоскребе и все внизу для меня похожи на муравьишек. Просто один из этих муравьишек стрелял красными лазерами, другой телекинезом сдавливал других муравьишек в кучке, а третий поблескивал на свету, также и с коротко стриженной другими. Спецэффекты способностей этой девахи сложно не заметить, а люди просто так с улиц пропадать не будут. Это мне еще повезло, что они были неподалеку. Будь они на улицу дальше, ничего бы не увидел, кроме лазеров Скотта. Чарльз, наверное, будет счастлив как никогда. Все-таки он всю жизнь боролся с тем, что мутантов не очень любит в обществе, усмехнулся я, смотря за тем, как Тор в небе молниями херачит по десятку пришельцев за раз. Вдруг, я услышал едва заметный среди общей какофонии звук разбитого стекла, за которым последовал рев Халка. Апа, какой этаж? Резко опустил я взгляд и увидел зеленую тушу, которая залетела в башню Старка этажей на 5 ниже. Не теряя времени, я закрепился волосами за какую-то железяку и спрыгнул вниз, дабы опуститься на нужные этажи, хотя бы своими глазами, запечатлеть этот момент. Спустившись вниз, я кое-как развернул себя в сторону окна. Там Халк уже схватил Лаки за шкирку и начал им махать, как мокрой тряпкой. Парочку мощных ударов об бетонный пол и гонору у нашего башка сразу поубавилось. На лицо сама собой наползла довольная улыбка, а зеленый к этому моменту уже упрыгал дальше веселиться с пришельцами, оставив беспомощного бога обмана в пробитой его же телом яме. Рассмеявшись, я раскачался на волосах, кое-как зацепившись за помятую оконную раму, залез в разбитое окно, привлекая внимание поверженного бога. Нежданчик, да, присел я на корточки перед ним. Ударило немного по эго, оперев свою улыбящуюся рожу и руку, спросил я, но добиться от собеседника получилось лишь сдавленных хрипов и наполненного болью взгляда. Да ты не расстраивайся, этого громилу никто кроме фиолетового, по сути, победить не может. Ну еще есть парочка, ладно, много кто может его победить, но это только из-за того, что вселенная большая, пожал я плечами, прекратив попытки подбодрить проигравшего. Ладно, ты отлеживайся тут, я посмотрю пока, как портал закрывают. Попрощался я и потянул свое тело волосами обратно на крышу. Со стороны смотрелось это так себе, но мне-то какое до этого дело, я вообще вон голый на инопланетном байке по городу рассекал и ничего, вроде пока от стыда не помер. Пока я медленно поднимался наверх, там уже и дед в себя пришел, и Наташа с ним поговорить успела. «Приветик, как у вашей команды супергероев идут дела? Как я вижу, вполне себе хорошо», — поприветствовал я изрядно побитую и уставшую девушку. «Ты-то тут как оказался?» — с постным выражением лица спросила она, осмотрев меня с ног до головы. «И почему голый?» — вставил свои 5 копеек дед, который отходил от своих ранений. По лифту поднялся, зевнув, потянулся я, а голый, потому что так удобнее, ничего движения не сковывает, да и ветерок все места обдувает, ляпота. Фыркнув, Романов раздраженно покачала головой и забежала в лифт, чтобы спуститься и забрать посох Лаки. Представление уже подходило к концу, так что для меня градус накала веселья поубавился, да и я уже, по сути, все знал. По нам скоро пустит бомбу, Старк унесет ее в портал, потом вернется из космоса, и все эти ребята пойдут жрать шаурму. Я тоже был бы не прочь похавать шаурмы после подобных событий, но смысла в этом никакого, вкуса все равно не чувствую. Даже как-то грустно стало. Наташа меж тем уже вернулась с посохом и произошли именно те события, о которых я говорил. Предсказуемо, а значит скучно. Глянув на то, как портал закрылся и все читаури попадали замертво, из-за того, что у них больше связь не ловит, я вздохнул и толкнул себя вперед, полетев на огромной скорости вниз. Сделав себе подушку из волос, чтобы не застрять в пробитой щели, я впечатался в землю, покрыв несколько метров бетонной площадки трещинами. Они не были заметны на фоне общих разрушений, так что я вообще не парился об этом. Единственное, что поддерживало во мне хорошее настроение в данный момент, лям долларов, который мне обещал Фьюри. Такие деньги мне будет сложно потратить, но думаю, я справлюсь с этим заданием. Сейчас мне нужно как-то найти кого-нибудь из Мстителей и попасть на Хеликерриер, чтобы забрать свою награду и со спокойной душой отправиться домой. Конечно, перед этим мне все еще нужно уговорить Тора сделать со мной селфи. После подобного победоносного сражения, думаю, это будет легко. Блять, Наташа же сверху была. На кой хер я прыгал вниз? Хлопнул я себя по лбу и, поднявшись на ноги, я снова вызвал себе лифт. Эх, хотя бы музыку послушаю нормальную. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 35. Где деньги? Пнул я дверь в кабинет, в котором сейчас находился Фьюри, ногой. Учти, капитан Блэк Воробей, пока не увижу на своем счету число с 6 нулями, я отсюда не уйду. Буду тебя ночью донимать, даже в туалете. Я уже ответил тебе, деньги сейчас идут на восстановление Хеликерриера и на другие траты, связанные с произошедшей битвой, спокойно ответил Фьюри, продолжая свою беседу с подчиненными. В этом месяце деньги поступят на твой счет, так что будь добр, свали к черту из кабинета. Ага, знаю я эти ваши схемы, не собираясь никуда уходить, упорствовал я. Вот сейчас я уйду, а потом пропадут мои денежки, а вас ищи свищи. К кому мне потом идти с предъявой? В суд? Предложил вариант глава счета, но сразу было понятно, что он просто стебется. Короче, жду в ближайшие 3 дня мои честно заработанные деньги, иначе да хуй его знает. Может, если ебну по какому-нибудь двигателю, тогда в сознание придете. Вкинул я угрозу и покинул кабинет, направившись обратно к себе в комнату. Я на этом корабле сижу уже чуть больше недели и все это время пытаюсь получить, наконец, свою зарплату. Эти ублюдки захотели меня кинуть и перевести мне деньги в будущем, только это будущее еще кто знает, когда наступит. Конечно, может быть все и не так, но я до сих пор не могу понять, почему Ашщит не может мне нормально дать денег. К тому же лям для них, считай, ничего не значит, если смотреть на то, кто их поддерживает и какие у них возможности. Раздражает, думал я, лежа на кровати в своей комнате и швыряя в стену перед собой попрыгунчик. Ладно, хоть селфи от Тора получил и видео с избиением Лаки. Правда, на нем голова меня видно, но это можно и монтажом убрать. В последнее время настроение у меня было совсем уж на дне. Мало того, что меня тут мурыжат, так еще и осознание того, что в ближайшее время не будет ничего интересного, угнетало. По моим оценкам, до начала событий Тора 2 еще минимум полгода. Что я буду все это время делать, я не представлял от слова совсем. Планируемая поездка в Ваканду за телефоном, по идее, должна быть интересной, но проблема в том, что я не собирался устраивать там ядерный писец, а значит, добрую часть веселья можно убрать. Да и желания не было самолично организовывать что-либо сравнимое по масштабам с событиями из фильмов. Стало бы чуть веселее, но тогда может прийти древняя и дать мне пиздюлей, после чего запереть где-нибудь в самых отдаленных уголках мультивселенной, на этом мое веселье и закончится. С людьми ха также, вроде бы, ничего интересного не намечалось. В скором времени на Землю должны были прибыть еще одни пришельцы, желающие завладеть еще одной космической силой, но до этого тоже около полугода ожидания. События Дэдпула 2 будут вообще чуть ли не через пару лет. Короче, ждут меня только тоска и скука, которые я не знаю, чем заглушить. Лишь сейчас я по-настоящему осознал, что мир Марвел не такой уж веселый и безумный, как я думал. Тут происходят интересные, масштабные и будоражащие события, но не так уж часто. Дай бог раз-два в год что-то случится значимое, а так, обычная бытовуха. Усугублялось это тем, что я фактически подсел на адреналин. Без него жизнь начинала казаться мне совсем уж серой и безвкусной. Раньше этого не было. Вспомнить хотя бы то время, когда я работал в обычном магазине с паучком и все было ок. Порывшись немного в воспоминаниях, я осознал, что не могу выделить какого-то особенного момента начала этих изменений. Я просто со временем начал постепенно становиться более спокойным, более нормальным. Начал думать о том, о чем не думал раньше и так далее. Как будто та искорка от судьбоносного фена в ванной начала медленно затухать. Мир меня потихоньку ассимилировал, уничтожал ту заслонку в сознании, которая отгораживала меня от всего происходящего, делая меня лишь зрителем, наблюдающим за интересными персонажами. Мне это не нравилось. Я не хотел становиться простым нормисом. Жаль, что метод, которым я мог бы откатить все назад, был мне неведом. Чарльз, ко мне в голову он не залезет, как и Джин. Снова пройти через пытки, меня ничего не берет. Древняя с ее камнем времени, я не нужен ей безумцем. Даже повтор ситуации с феном в ванной не поможет, смотри пункт с пытками. Чем дольше я об этом думал, тем больше понимал, что прав. Появились бы у прошлого меня подобные мысли? Нет, конечно. Я бы сейчас думал над тем, сможет ли виброниум, из которого построена добрая часть Ваканды, выдержать полную мощь моего взрыва и каково это оказаться в открытом космосе в одних лишь трусах. Я становлюсь заумным уебаном, который беспокоится о своем будущем, куда я скатываюсь. Подумал я, доставая из прикроватной тумбочки наушники. Выбрав на телефоне случайных плейлист, я закрыл глаза и лег спать под Slipknot. Через два дня, после этих событий, я с довольной улыбкой на лице покинул это проклятое место. Семизначное число на счету радовало глаз. Я уже даже придумал, куда потрачу некоторую часть, но сейчас мне нужно было начать подготовку к тому, чтобы заполучить камень реальности раньше, чем это сделает подружка Тора. Это реально несправедливость какая-то. Два из камней бесконечности будут в руках асгардцев. Если бы они ими нормально распорядились, завоевали бы пол вселенной, если не больше. В общем, я решил потратить некоторую сумму для того, чтобы мне нашли подружку Тора и сказали, где она находится. Следить за ней не лично было бессмысленно, я просто не успею прибыть на место до того, как она всосет камень реальности. Перед всем этим я, конечно же, собирался отправиться в Африку, чтобы отыскать там Ваканду. Где она располагается, в интернете не напишут, поэтому придется искать каналы и связи для того, чтобы меня до туда хотя бы провели. Дальше я уже сам справлюсь. Ну, я надеюсь на это. Было бы неприятно, если бы меня все же заставили использовать угрозу ядерного пиздеца просто для того, чтобы они сделали мне прочную мобилу. Это плохо скажется на моей репутации. Для начала мне нужно было сделать что? Верно, пойти домой и заказать уборку, потому что меня не было в квартире почти месяц, а значит, там такой срач, что страшно представить. Когда с домашними делами разобрался, можно было расслабиться и заняться важными делами. На псука идите, дауны вы, блять, орал я в недавно купленный микрофон, перезаряжая авик. Команда долбоебов. Не выдержал я и ливнул из тьмы этих руин. Вдруг, на столе, рядом с клавиатурой, зазвонил телефон. Кинув на него взгляд, я увидел, что это был Хорек. Да, мы нашли ту бабу, о которой ты говорил, без расшаркиваний начал Хорек. Ее обычный маршрут за день, место жительства, все у нас. Тебе прислать или лично заберешь? Сам заберу, спасибо, дружище. Закрыл я окошко с КС. Что насчет проводника до Ваканды? Ничего по связям не слышно? Не, с контрабандистами виброниума и так хрен свяжешься, а тут еще и сделать так, чтобы тебя проводили до туда, объяснил Хорек обстоятельства, с которыми ему приходится работать и что предложенных мною денег не хватит даже на то, чтобы они вышли на связь. Короче, извини, но тут я тебе не помощник. Лады, я тебя понял, придется самому с этим разбираться. Попрощался я с Джеком и задумался над тем, что следует сделать первым. Данные по подружке Тора у меня есть уже сейчас, а вот Ваканду самолично искать придется не один месяц точно. Существует даже вероятность того, что пока я буду занят поисками, камешек уже заберут. Что для меня важнее? Конечно, камень реальности. Если я его заполучу, можно будет забыть о том, что телефон, как и одежда, вообще могут сломаться. С помощью подобных несложных размышлений, я пришел к выводу, что приоритет стоит отдать девахе и камню реальности. Получается, что мне пора было собираться в бар за заветной папочкой. Быстро накинув на себя кофту, джинсы и рубашечку я вызвал такси и отправился в бар. Там я поприветствовал всех собравшихся, немного обсудил с ними последние новости, послушал парочку новых анекдотов и, наконец, добрался до хорька за барной стойкой. «Я смотрю, у тебя все прибавилось посетителей, да и бар подозрительно целый», — ухмыльнулся я, посмотрев на довольную рожу Джека. «Да, никогда не думал, что расположение в самой жопе Нью-Йорка когда-нибудь поможет моему бизнесу стрельнуть. Даже немного благодарен пришельцам. Все еще рад, что их поубивали всех к чертям, но благодарность тоже присутствует». Пожал он плечами и посмотрел на карту расположения баров, приклеенную к стене позади него, на которой пропало несколько точек. «Что же, рад за тебя. Так, где моя папочка с данными?» Со взволнованной улыбкой спросил я. «Все еще не понимаю, нахрена ты попросил меня оформить все в виде папки, но воля заказчика, закон, особенно если он доплачивает», — пробормотал хорек, доставая из-за барной стойки тоненькую папку с надписью «Досье на Джейн Фостер». «Просто это пиздато выглядит. Это стиль, бро», — раскрыл я папку и, изобразив серьезное выражение лица, начал изучать данные. Тут было все от того, кто она такая, кем работает, на кого училась, до того, сколько у нее близких друзей, кто они и где живут. Не зря столько бабла отвалил, оценил я масштаб проделанной работы. Самыми важными деталями из всего этого были ее адрес проживания и маршрут на день. Все это поможет мне найти то место, в котором откроется что-то типа портала. Метод слежки у меня довольно простой. Для начала найти саму девушку, а потом подсунуть ей свой волосок. Так я всегда буду знать, где она находится. Проблема в том, что придется примерно раз в две недели подкидывать новый волосок, так как примерно за это время связь обрывается, и я перестаю их ощущать. Один гемор, короче, но это того стоит, я в этом уверен. Насколько я знаю, по сравнению с камнем реальности все остальные тупо украшения. Разве что камень времени может как-то посоперничать с ним в полезности. Ладно, хватит мечтать, надо начинать исполнение своего плана, подумал я и захлопнул папку. Я пошел тогда, передавай привет Уэйду, если он появится. Без проблем, кивнул хорек и продолжил натирать один единственный бокал. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 36. 33-я убогая клетчатая рубашка. У них тут дресс-код какой-то специфический. Выкуривал я 3-ю пачку сигарет, сидя перед зданием, в которой каждый день на работу ходит Джейн Фостер. Я слежу за этой бабой уже бог знает сколько времени. Я перестал считать после 3-го месяца, потому что это было невозможно выносить моей хрупкой психике. К такому меня жизнь точно не готовила. Каждый день заниматься монотонной повторяющейся деятельностью, за которую я даже денег не получаю. Да даже если бы получал, это пиздец. Честно, хотелось застрелиться нахуй уже на 2-й месяц. Я даже попробовал так, проверить. К сожалению, ничего не получилось, но по крайней мере я осознал, почему людям так приятно шмалять по другим. 4 раза выстрелив себе четко в глаз, я смог немного разрядиться, жаль, помогло ненадолго. Не понимаю, что Тор нашел в этой девахе. Она скучная, что писец. Каждый день один, сука, маршрут, работа, дом. Иногда в кафешку заходит, чисто пирожное захавать и кофе попить. С друзьями, блять, вообще не видится. Я уже самолично захотел сводить ее к психологу, чтобы понять, все ли у нее с головой нормально. Видя все это, я не мог даже представить, почему именно ее в будущем выберет Мьёльнир. Она же максимально ни о чемная. От очередной попытки суицида меня останавливали только моя неуязвимость и летсплей на ютубе. Это все-таки другой мир, и не смотри, что очень похожий на обычный. Тут было множество неизвестных мне интересных игр и ютуберов, которыми я еле как сумел занять свой мозг. Это было сложно. Настоящая пытка. Подсадить свой мозг на подобную жвачку, когда ты самолично можешь уничтожить минимум полгорода, великое достижение. Утяжеляло ситуацию еще и то, что на телефон нормальных игр не было, а если и были, то по сравнению с реальной жизнью они были какими-то больно скучными и не впечатляющими. Если бы не реакции ютуберов, то и летсплей я бы смотреть не стал. В общем, эта слежка была самым невыносимым испытанием в моей жизни. Я успокаивал себя лишь тем, что оно того стоило. Вау, сегодня она вышла на 2 минуты раньше, чем обычно. Неужели решила съесть на 1 пироженку больше? Уныло проследил я взглядом за ней и, встав со скамейки, последовал за ней. Со способностью почти мгновенно менять свою прическу, цвет кожи, волосы, глаз, Следить за ней было максимально просто, но от этого лишь хуже. Даже стараться не приходилось, а значит и интерес полностью отсутствовал. К моему удивлению, Джейн на этот раз отклонилась от своего привычного маршрута и вызвала такси, чтобы поехать куда-то. Вскинув в удивлении брови, я также поймал такси и попросил его ехать туда, куда я скажу. За то время, что я за ней следил, я сумел подкинуть ей парочку своих волосков, поэтому всегда чувствовал, где она. Спустя минут 10 поездки, меня высадили перед большим красивым зданием, которое оказалось рестораном. Ну, так сказали мне прохожие. Я уж было подумал, что Фостер захотела в этот раз устроить себе праздник и съесть пирожное подороже, но вспомнил, что в фильме у нее вроде перед началом всех событий была свиданка с каким-то челиком. Как только я сложил 2 плюс 2 в моей голове, словно произошло рождение новой вселенной. Мир заново заиграл красками, люди вокруг стали красивее, а воздух чище, хоть я его и не чувствую. Добрая, ничем не замутненная улыбка показалась на моем лице и, даже если смотреть на меня со стороны окружающих, она была нисколечко не пугающей, как обычно. Не будь у меня зубов, как у акулы, вообще бы никто ничего не заподозрил. Как хорошо, что я не в Нью-Йорке и меня никто не знает, вспомнил я о своей голой велопрогулке по разрушенным улицам Нью-Йорка и лицах прохожих. Капец, у тебя лыба стрёмная, чувак, услышал я незнакомый женский голос и повернулся посмотреть на его источник. Это ты напильником их так? Спросила деваха, вышедшая на улицу в шапке в середине весны. Не, видишь, ровные и острые, отодвинул я щеку в сторону и чуть наклонился вперед, показывая ей, что зубы у меня такие стали без всякого вмешательства с моей стороны. Ничего себе, удивленно посмотрела она на мои отдающие металлическим блеском зубы, какого-то хуя потянулась к ним рукой. В голове сразу же всплыла мысль откусить ей пальцы, чтоб неповадно было, но я подумал, что это несколько помешает моей слежке, к тому же я вспомнил ее. «Ауч!» — воскликнула девушка, которая, как только дотронулась до одного из моих зубов, порезала себе палец. «Ты их чем точил? Они острые, как бритва». «А я предупреждал», — подал я плечами, сплевывая кровь, «ибо нечего к незнакомым людям в рот лезть. Ну извини, не каждый день увидишь человека с зубами, как у пираньи», — оправдывалась она. «Ты тут за Джейн?» — спросил я, переведя взгляд на верхние этажи, где располагается ресторан. Странно посмотрела на меня девушка, а вот это реально стрёмно. Да не парься, я уличный фокусник, вижу будущее, махнул я рукой. А ты вот лучше скажи мне, вы случаем не портал нашли какой-нибудь? А, так, ладно, мне пора, явно встревоженно протянула девушка и отошла от меня на пару шагов. Эй, не смотри на меня как на маньяка какого-нибудь, улыбнулся я, сверкнув зубками. Мне просто надо прямо туда, куда ведет тот портал, ну или что там вместо него. Мне с подругой надо встретиться, так что пока, быстро проговорила она и вошла в здание ресторана. Какое совпадение, последовал я за ней. У Джейн, кстати, сейчас свидание, так что ты уверена, что стоит ее беспокоить? Спросил я, заходя в лифт. Чем дольше стою рядом с тобой, тем дольше убеждаюсь, что да, несколько раз она нажала на кнопку нужного этажа и во время подъема переминалась с ноги на ногу, видимо волнуясь. Эх, ты какая-то тревожная, тебе бы таблеточки попить, пытался вести себя я максимально спокойно и дружелюбно, но что-то не помогало. О, наша остановочка, вышел я из лифта и попытался взглядом выцепить Джейн. Стараться не пришлось, так как ее подружка сделала это быстрее меня и полубегом направилась к ее столику. «Извините, можно бутылочку вина?» – спросил мужчина, с которым у Джейн была свиданка, у подошедшей к столу подружки Фостер. «Нужно, мужик, нужно», – подошел я к компании. «Кевин, очень приятно», – поздоровался я с мужчиной, протянув ему руку. «Ричард», – ответил он на рукопожатие и вопросительно глянул на Джейн. «Ричард, это Дарси», – неловко кивнула головой Фостер в сторону своей подруги. «А это?» – повторив вопросительный взгляд Ричарда, посмотрела она на свою бывшую подопечную. «Я же уже сказал, я Кевин», – пододвинул я 2 стульчика к их столику, приглашая присесть и подружку Джейн. «Мы тут с Дарси к тебе по очень важному делу». «Я по очень важному делу», – выделила Дарси я и недобро глянула на меня. «Короче, я сначала заехала к тебе на работу, но тебя не нашла. Потом заглянула к тебе домой, там тебя тоже нет. Пришлось искать тебя по всему Лондону. А можно перейти к сути?» Неловко улыбнулась Джейн, посматривая на Ричарда, по взгляду которого было понятно, что он уже смирился. «Ладно, помнишь те приборы, которые ты убрала куда подальше?» — спросила Дарси и достала из кармана пальто какую-то хреновину. «С ними что-то странное творится, мы поэтому сюда и рванули. Просто какой-то сбой», — посмотрела Фостер на экранчик прибора и пару раз долбанула его об стол, дабы, так сказать, удостовериться в его исправности. «Я думала, ты сделаешь что-то понаучнее», — подколола ее Дарси, уже намазывая на кусок белого хлеба сливочное масло специальным ножичком. «Ладно, это пустяки», — покачала головой Джейн и отложила прибор в сторону. «Не, я бы так не сказала. Мне кажется, это то, о чем бредил Эрик. Это наш друг, он немного невменяемый», — пояснила Дафни Ричарду за того детка, который открыл портал в Нью-Йорке. «Ему не интересно, а вам уже пора», — начал довольно жирно намекать девушка о том, что нам с Дафни пора уходить и не портить ей свидание. «Хм, уже, лады, пошли, Дарси, нам еще портал в другой мир искать», — кивнул я Ричарду на прощание и отодвинул стульчики обратно. «Хорошо, мы уходим», — миленько улыбнулась Ричарду девушка и глянула на меня. «Какого хрена ты разговариваешь так, словно мы уже несколько лет дружим? Мы знакомы минут 5 от силы». «Это не важно», — махнул я рукой и улыбнулся. «Я знаю, как зовут тебя, ты знаешь, как зовут меня, считай уже друзья. Так что, ждем ее снизу?» «Конечно, только зачем тебе с нами?» — доедая бутерброд с маслом, спросила Дарси, нажимая на кнопку первого этажа. «Я же сказал, мне надо на другую сторону», — ответил я, слушая музыку, которая существенно проигрывала той, что была в лифте у Старка. «Так ты на чем приехала?» «Вон на той машине», — указала девушка на небольшую вишневую тарантайку, когда мы вышли из ресторана. «Платит вам в ваших институтах не очень, да?» — быстро оценил я это ведро, эту машину по внешнему виду. «Ой, едет и ладно», — закатила глаза Дарси, садясь за руль. Я же запрыгнул на заднее сиденье, где уже сидел какой-то чел. «Здорово, я Кевин», — протянул я ему руку. «Очень приятно. Аэм, привет, я...» «Да неважно, я все равно тебя не запомню». Поудобнее расположился я сзади и принялся ожидать момента, когда мы, наконец, тронемся. Ждать пришлось недолго, ведь не успела Дарси до конца доесть свой бутер, как на переднее сиденье уже разместила свою пятую точку Джейн. «Эх, кинула такого крутого парня, как Ричард. Хотя, может, оно и к лучшему. Он достоин большего, а с этой пускай Тор разбирается. Я тебя ненавижу», — с легкой злостью посмотрела она на Дарси. «А я тут при чем?» — удивленно подняла та брови и взглядом указала на меня. «Не, это не я», — покачал я головой и легонько кивнул в сторону паренька рядом. «Кто они такие?» — спросила Фостер у Дарси. «Он мой стажер», — указала она на парня рядом со мной. «А это Кевин, я его знаю 10 минут.